хлопнула дверь, вошла Манана и, не глядя в сторону мужчин, сказала, что, во-первых, хотела бы закрыть помещение, а во-вторых, сообщить, что Мамука Макарович давно уже всех ждет. Директор сидел на ступеньках административного корпуса и чертил кривой палкой фигуры на песке. Тося, Владик и Утин расположились на скамейке под акацией. Спасатель курил, опираясь локтями на края монументальной цветочной вазы и отставив мускулистый зад. Антон Палыч уселся на невысокий бордюр, Иван Степаныч поместился на крыше пожарного ящика с песком. «Все здесь?» — спросил директор. «Ванечка купается», — неуверенно сказала Тося. «Ванечке это пока не касается», — вздохнул Мамука Макарович. Он произнес речь, признал, что на территории вверенного ему пансионата происходят какие-то странные вещи. Отдыхающие в массе своей покинули учреждение, не дожидаясь окончания срока. По рассказам некоторых сотрудников, он знает, что последние несколько дней имеют место определенные, производящие угнетающие действия, сны. «Науке», — он кивнул в сторону Антона Палыча, — «такие факты ранее не были известны. Стало быть, неясно, опасны они или нет. Неизвестно, только ли пансионат «Дельфин» охвачен этой эпидемией, а может быть, поражена вся курортная зона». В этом месте Мамука Макарович сделал витиеватый росчерк на песке. «В данной ситуации нужно решить два вопроса. Первый. Имеет ли смысл обращаться с докладом в вышестоящие санаторно-курортные службы? Собственно говоря, бегство отдыхающих почти не сопровождалось предъявлением претензий. Стало быть, ни о каких административных последствиях речь идти не может, а отсутствие отдыхающих, само собой разумеется, никаким отрицательным образом на положении и заработной плате персонала не скажется. Второй вопрос. Надо решить, имеет ли смысл нахождение на территории пансионата полного состава обслуживающего персонала. Отдельные сотрудники выказали острейшее желание покинуть свой пост, причем приводя откровенно лживые мотивировки. Манана зарылась лицом в ладони. Решение первого вопроса Мамука Макарович оставил полностью за собой. Когда он сочтет нужным проинформировать вверх, он его проинформирует. Что же касается второго вопроса, то он считает, что покидать территорию пансионата персоналу не следует. Нельзя бросить без присмотра ценное имущество. В любой момент отдыхающие могут одуматься и хлынуть обратно. И вообще, он выражает удивление по поводу неподобающего поведения некоторых сотрудников. Вряд ли эти самые сновидения, Мамука Макарович не без пренебрежения произнес это слово, заслуживают того, чтобы под их воздействием человек терял часть человеческого облика. Вон Ванечка, являясь ребенком, великолепно себя чувствует, охотно купается и славно спит. К тому же самому подкованному в научном смысле работнику, опять кивок в сторону доктора, вся эта ерунда в голову не идет. Директор говорил, старательно демонстрируя здоровую уверенность в благополучном исходе этого не совсем обычного дела. Но ему, кажется, не удалось как следует заразить этим настроением публику. Манана даже едва слышно всхлипнула в момент наивысшего взлета его административного пафоса. «И», — сказал Мамука Макарович в завершение, чтобы успокоить возбужденный коллектив, «он, директор пансионата, лично перебазируется сегодня вечером сюда, на берег, чтобы разделить с коллективом все тяготы, если таковые воспоследуют». «Вопросы есть?» Конечно же, вылез Иван Степаныч и позволил себе не согласиться с высоким мнением о том, что существует всего лишь две стороны проблемы, проявляемые в двух поставленных и бескомпромиссно отвеченных вопросах. Есть еще научная сторона, которой лишь вскользь коснулся уважаемый Мамука Макарович. Как с ней быть? Может статься, что мы присутствуем при уникальном, неповторимом событии. Может быть, все-таки стоит подумать об обращении к научной общественности? Мамука Макарович поводил концом своей палки по песку и негромко сказал. «Не стоит». Полковник всплеснул руками, протестующе вцепился в ворот своей рубахи, но более своего голоса не возвышал. Сказалась армейская закваска. Здесь начальником был Мамука Макарович. Больше никто вопросов не задавал. «Владик, заводи!» После того, как директор скрылся в облаке пыли, слово взял, не вставая при этом с места, Антон Палыч. «У меня есть предложение. Собраться сегодня где-нибудь, хоть в библиотеке, хоть у меня. Поговорить!» Он покашлял в кулак. «Понимаете, о чем я?» «Скоро ужин», — заметила Тося. «Через полтора почти часа», — заметил Иван Степанович, сверяясь со своими командирскими. «Значит, сразу после ужина. Договорились». — подвел итог доктор. Доктору и полковнику было по пути. Расставаясь возле полковничьего коттеджа, доктор спросил: «Вы теперь тут один?» «Да, и я бы не хотел, чтобы ко мне перебрался месье Утин, например». Когда Антон Палыч отошел шагов на 20, полковник его окликнул. «А для чего, собственно, вы нас собираете-то?» «Попробуем произвести идентификацию». Доброе научное слово успокоило полковника. Антон Палыч, как всегда, сидел в молчаливом обществе шиповникового отвара и добытой в библиотеке книги. Он подолгу рассматривал рисунки, внимательно читал сопроводительные надписи и время от времени прикладывался к запотевшему стакану с красным напитком. За его спиной раздалось едва слышное похрустывание гравия. На дорожке перед крыльцом показалась макушка неизвестной тени. Антон Палыч сказал: «Ну что вы замерли? Заходите!» Удовлетворенно хихикая, Утин поднялся по ступенькам и уселся в указанное кресло, сложив худые лапки на впалой груди. Улыбочка продолжала неприятно оживлять его личико. «Вижу ваш пытливый ум в поиске. Я верю, что это дело вы распутаете. Да, а куда вы услали свою половину?» «Это кого вы имеете в виду?» Недовольно вскинулся доктор, думая, что имеются в виду его несуществующие отношения с Тосей. «Да Зубченку! Он с биноклем и с очком почесал вон в те валуны. Он дилетант, поверьте мне, и не только в науке. Небось, вам все намеки делает про ГРУ, про контрразведку и всякое там такое. А служил он по интендантской части. Сапоги выдавал контрразведчикам». Антон Палыч отхлебнул отвару. «Зачем вы мне все это говорите?» «Да не знаю. Это все чувство неловкости. Знаете, часто так с тостом бывает или с комплиментом. Въехал в него, крутишь, крутишь, а концы с концами никак не сходятся. Вспотеешь, бывало». «Хотите выпить?» Хозяин кивнул в сторону графина. Утин опять хихикнул, как будто смаковал маленькую кисленькую конфетку. «Вы остроумный человек, доктор!» «Так хотите или нет?» Утин выпил отвар. «Полезнейшая вещь, очень. Здоровый образ жизни. Где-то даже преклоняюсь. Но в сторону общие слова. Я, знаете, специально дожидался, когда ваш неизменный спутник куда-нибудь отлучится. Я хотел вам изложить кое-какие свои идеи. Думаете, стоит?» Физиономия Утина немного поблекла. «Представляю, что вам наговорил ваш оруженосец про меня. Не бойтесь, я хотя бы не сумасшедший. На самом деле, даже менее назойлив, чем ваш визави». «Пожалуй». «Иронизируете?» «Напрасно. Как профессиональный в прошлом литератор, скажу вам, что ирония разрушительна, даже для того, кто иронизирует». «Да-да, Иван Степанович мне говорил, литература... Так почему вы оставили свои литературные занятия? Если не секрет, конечно». «Конечно, секрет, дорогой доктор. Но для вас я сделаю исключение. Дело в том...» Утин сладко вздохнул. «Что в один прекрасный момент я понял, что умный человек может без отвращения предаваться литературным занятиям только при наличии явного таланта». «А у вас?» «А у меня сугубо литературного таланта не оказалось». «Странно. Даже не думал, что есть на свете литератор, способный поставить себе такой диагноз». Утин улыбнулся самодовольно и печально. «Но с прежним своим поприщем я связи не разорвал». «Это когда уже практиковали как экстрасенс?» «Опять слышу болтовню полковника. Вы будете смеяться, но парапсихологических способностей у меня тоже нет. Надо быть полковником Зубченко, чтобы принять меня за лекаря-шарлатана». «Извините, ну а что же тогда у вас есть?» «Минуточку, уже скоро. Что касается полковника...» «Ну да бог с ним. О нем, вы, надеюсь, сами все понимаете. Только приятно, что человек рядом вьется и в рот заглядывает. И это особенно приятно, когда зубы хорошие». «Ой, опять каламбурю не кстати. Извините». Антон Палыч молча отхлебнул из стакана. «Вы не удивляйтесь, доктор, моему резонерству. Натура, вернее, проявление натуры, равно как и другие детали. Оккультные увлечения, стихи. Но в душе у меня совсем другое амплуа. Термина подходящего нет, но я попытаюсь объяснить. Ну, хотя бы на таком примере. Представьте себе поле цветов. Как раз пора цветения. Рядышком стоят великолепные самец и самка. Маки или тюльпаны, неважно. Соединиться же в силу стоячей своей природы не могут никак. Нужен мохнатый шмель. И вот я лечу. Там пожужжал, здесь пожужжал. Улавливаете?» «Улавливаю», — Только не понимаю, зачем вы мне... Но это пример из мира живой природы. В мире творческой воли это тоже возможно. Большая ошибка думать, что в искусстве все разделено раз и навсегда. Здесь тоже не обойтись без своеобразного оплодотворения. Я вам скажу, кто вы. Вы философ. Нет, поморщился Утин, слишком увлекшийся разговором, чтобы замечать сарказм. Вы не составили себе тонкого различия. Философия — теоретическое объяснение сути вещей. Я же занимаюсь практикой, хотя зачастую моя практика тоже словесна. Да, что-то я... Не спешите. Не спешите ни с чем. Вот вам другой пример. Вы, наверное, знаете, что если над чашкой с жидким гелием повесить пропеллер, то он начинает вращаться. Под действием чего? Это под воздействием паров гелия. Гелий испаряется, но, что интересно, в чашке в этой гелия не становится меньше. Допустим, ученые не могут понять, в чем тут дело. На самом деле уже поняли, но для нашего случая скажем, что не знают. Сидят и ломают голову. Вызывают, наконец, меня. Я напрягаюсь, окидываю с высшей точки взглядом всю мировую культуру и даю совет им. Перечитать портрет Дориана Грея. В финале, как вы помните, происходит следующее. Труп красавца Дориана, лежащий возле портрета, чудовищно безобразного старика, начинает стремительно превращаться, стареть и обезображиваться, в то время как портрет стремительно становится портретом красавца Дориана. «Да», — восклицают просветленные физики и видят, «все дело в том, что в их чашке идет одновременно, я подчеркиваю, одновременно, испарение и конденсация». Утин судорожно отхлебнул отвара. Он страшно увлекся, даже чуть-чуть дрожал. Очевидно, он выкладывал сокровенные для него истины, отчего Антон Палыч остро почувствовал неловкость. «Знаете, таких ситуаций могут быть тысячи и миллионы. В мире царит скрытая общность и внешняя разность. Моя мысль в том, чтобы проявлять латентные связи между, казалось бы, отдаленными предметами. В будущем, я уверен, это дело будет поставлено на промышленную основу». Доктор пожевал губами. «Что ж, насколько я понимаю, вы задержались здесь в надежде найти какой-нибудь сезам для этого дурацкого коллективного сновидения?» «Ну, наконец-то!» — оживился Утин. «Вы захотели понять меня правильно. Спасибо. Сновидение — это, как вы понимаете, не просто так, что-то там такое есть. Какая-то микроскопическая физика там есть, и при помощи какого-нибудь интеллектуального иглоукалывания его можно взять. Сновидение — это ого-го!» «М-да», — тихо согласился Антон Палыч. «Тося мне намекала. Ведь здесь может оказаться все, что угодно. Какой-нибудь немыслимый источник энергии. Но я чувствую, явно чувствую, что тут должен, обязательно должен быть этот, как вы сказали, сезам. Это творчество. А оно, черт побери, в значительной участи своей бессознательно. В мир вносится масса припутавшегося, неорганизованного магического материала». «М-да». «И что характерно, я ведь не первооткрыватель, но, правда, раньше брали только информационный план, предсказания разные и прочее. Давно уже известно, что читать Вергилиевы «Георгики» просто как литературу — это все равно, что микроскопом заколачивать гвозди». «Понятно. Теперь вы понимаете, в чем именно мой талант?» «Догадываюсь. Я, в отличие от всех прочих, чую. Чую такие ситуации». «А здесь, в пансионате, вы по велению, так сказать, нюха?» «Я на юге по этому велению. Конкретный пансионат сам как-то подвернулся. Путевка горела. А вот юг... Мне остро захотелось юга, как беременной абхазке». «Как здесь Лессинга?» «Именно». Антон Палыч снял очки и стал ими постукивать по ладони. Ему как будто бы надоело видеть собеседника отчетливым образом. «Знаете, что я вам скажу? Антон Палыч показал пальцами, что старается припомнить имя-отчество собеседника. Но собеседник самоуничижительно уклонился от представления, чего, мол, там. «Знаете, что я вам скажу? Я заметил некое несоответствие в вашей теории». «То есть? Ну вот вы тут умно излагали про скрытую общность и поносили попутно милого человека Ивана Степановича. Отчего бы вам не подумать о той плоскости, что ли, где вы с ним сливаетесь? Ведь есть же, исходя из вашего построения, область, где бы вы слились с ним, произведя при том на свет какое-нибудь, вероятнее всего, интеллектуальное потомство». Утин некоторое время насупленно молчал. По его лицу пробежала скупая, почти неразличимая судорога. «Примененный вами полемический прием называется снижение. Он дает быструю победу в конкретной речевой ситуации. Достаточно резко снизить уровень разговора, и собеседник выглядит идиотом. Но это не значит победить по сути». Утин встал. «Спасибо за угощение». Он провел сухим пальцем по краям своего стакана. «Жаль, что не захотели меня понять. Не думаю, что вы поступили разумно». Он спустился на гравиевую дорожку. «Я даже могу объяснить причину вашей самонадеянности. Вам пока просто ничего не снится. Пока».